Леонидов. Он долго рассматривал фотографии, присланные с далеких Мальдивских островов. Какие все-таки нереально яркие краски. Прямо глаз не оторвать. «Что ты там хочешь найти?» — не выдержала Саша. «Не знаю. Вроде все верно, и дата стоит сегодняшняя. Все трое живы и здоровы». Марьяна сидит в шезлонге в ногах у Вениамина Коняева, который, похоже, спит. Разморила на солнышке, да и выпил. Вон банка из-под пива рядом валяется. А вот и фото самой Вари, подружка снимала. Дата тоже сегодняшняя. Варя успела загореть, выглядит замечательно. Да, она тоже жива и здорова. Вынужден был признать Алексей. «Ну и чего тебе еще?» «Не знаю». Он чуть не обнюхал планшет. «Что-то мне здесь не нравится. Сам пока не пойму». «Лёшка, перестань. Ты со своей мнительностью уже достал. Оставь людей в покое. Не видишь, они отдыхают». Он тяжело вздохнул. «Сегодня я начал наводить справки о преуспевающем бизнесмене Вениамине Леонидовиче Коняеве. Похоже, бывшем преуспевающем бизнесмене. Потому что дела у него идут не очень. Не у всех сейчас не очень. Бегут за границу люди, утекают капиталы. А те, кто остался, только и ждут удобного момента. В воздухе пахнет грозой. Я начал проверять Коняева. Вопрос. Какой компромат на него у Марьяны Денисовой? Что она конкретно раскопала, чем шантажирует Коняева и почему он вдруг решил ее убить?» «Если она раздобыла эту информацию, значит, и я ее добуду. У меня и власти больше, и полномочий. Если тут криминал, то это как раз по моей части». «Криминал?» — насторожилась Саша. «Он что, кого-то убил или нет?» «Украл огромные деньги, вывез за границу, обналичил. Сейчас об этом говорят и пишут сплошь и рядом». «Да знаю я». Сегодня начал проверять Коняева. Не задумал ли он удрать за границу? На первый взгляд все чисто. Для того, чтобы получить второе гражданство или поменять российский паспорт на какой-нибудь другой, надо подолгу жить в стране, которую выбрал для эмиграции. Или хотя бы постоянно туда выезжать. Так вот, Вениамин Коняев большую часть года живет здесь, в России. За границу он ездит только на отдых, 2-3, максимум 4 раза в год. Недели на 2, не больше. На все эти даты у него есть подтверждение из отелей. Страны каждый раз разные, Коняев не отдает предпочтения ни одной. Отдыхает он только с женой, один за границу не ездит. За границей он делает покупки, ходит по ресторанам, ездит на экскурсии. Отдых всегда дорогой. Порою и трансфер индивидуальный, и путевка эксклюзив. Исключение составляют последние 2 года, но сейчас прижало всех. Коняевы, как бы хорошо ни шли, у них дела предпочитают не светиться. «Вот и на Мальдивы полетели экономом», — задумчиво сказал Алексей. «Варин муж банкрот, да?» «Его завод давно уже не приносит прибыль. Коняев, судя по документам, болтается в районе нуля. И если не будет денежных вливаний, то его бизнес, без сомнения, ляжет. Но я уверен, что белка орешками дупло набила. Банковские ячейки, валюты или счета в тех же банках, заграничных. Где-нибудь в офшорах. Коняев готовится к процедуре банкротства». «Не это ли раскопала Марьяна?» — предположила Саша. «Возможно. Она знает какую-то тайну Вениамина Коняева. А я ее пока не знаю. В его фитнес-клуб, что ли, пойти? А вдруг повезет?» «Что ты там хочешь найти?» — зевнула Саша. «Тебе в самом деле интересно?» «Извини, я просто устала. Мне, в отличие от Вари, у которой богатый муж, и в самом деле надо работать. В конце дня с ног валюсь от усталости». «Я тоже», — сказал он сердито. «Но эту головоломку я должен решить, потому что меня попытались использовать. Варька твоя, похоже, врушка. А вот что стоит за этим враньем? Хорошо, если не криминал, но интуиция мне подсказывает, Леша, там, похоже, такой клубок завязался. Называется «Не вороши осиное гнездо». Эти осы в любой момент могут вылететь и начать жалить. Ты говорил о какой-то тайне. Тайна — это интересно. Мне нужны основания для запроса. От этого зависят сроки. Уголовного дела нет, и оснований для его возбуждения нет. И как мне проверить Коняева? У нас и так работы хватает, ответа ждешь подолгу, потому что по каждому делу куча экспертиз. А тут и дела нет. Так, тыкаю пальцем в небо. Мне придется действовать как частному лицу. Или, скажем, как частному детективу. В свободное от работы время. И что? Саша опять зевнула. А если все-таки криминал? Надо тебе это. Небось, своей работы хватает. Предлагаешь не спешить? Я предлагаю лечь спать, сердито сказала жена. А то у меня ощущение, что они члены нашей семьи. Варя с Марьяной и этот твой Коняев. Мы только о них и говорим. Потому что у меня на работе сейчас ничего интересного. Так, рутина. Маньяки, Сашка, перевелись. И их раньше-то были считанные единицы, а теперь и вовсе выродились. Разово едет крыша, и то на почве наркоты или с пьяну. Никакой идейности. Он тяжело вздохнул. Народ катастрофически глупеет, все как жвачные животные уткнулись в смартфоны, переваривают новостную чепуху. Или фотки лайкают, те же лайки под своими фотками считают. Но откуда возьмутся маньяки? Разве что в инете. Но это не моя епархия. А в реале все скатилось к банальной бытовухе. Но здесь, похоже, я имею дело с умным преступником. Игра идет крупная, нюхом чую. А ты спать. Он все-таки лег, потому что ничего интересного там на Мальдивах не происходило. Варя молчала, смс-ка от нее пришла под утро. Алексей забылся сном, когда раздался знакомый сигнал. Сейчас, когда за окном царила беспросветная ночь, он был особенно ненавистен, этот тихий свист. Жена его даже не слышала, но Леонидов спал чутко. Его нервная система с годами изнашивалась. Это ведь не сладко — попасть в разлом эпох, в смену формаций. Родиться и вырасти при одном строе, при нем же начать работать, а потом ломать себя под новые реалии. И сейчас, когда все вроде бы устаканилось, покоя все равно не было. Каждый день новые вводные, кадровые перестановки, бесконечные совещания. Как тут спать спокойно? Леонидов выругался и потянулся к лежащему на тумбочке телефону. А вдруг что-то срочное? По работе. Бытовуха, бытовуха, но и громкие ограбления случаются. А не то поножовщины в школах. Стрельба! Тьфу-тьфу-тьфу. Тогда всем силовым структурам в ружье. СМС-ка была от Вари. Прочитав ее, Леонидов разом проснулся. Варя писала. Мой муж пропал. Как так пропал? Отбил он на далекие Мальдивы. Не ночевал в нашем бунгало. У вас там и ночь, небось, градусов 30 жары. Прилег где-нибудь под пальмой, пошутил он. Веня не был в своем номере. Там все так же, как было с вечера. А где вы-то были этой ночью, сообразил он. У Марьяны, мы с мужем поругались. Пауза. Господи, сколько же сейчас времени, подумал он. У нас начало шестого, следовательно, там начало восьмого. Вы что, жаворонок? — отстучал он. Да, дверь мы на ночь не запираем, здесь некого бояться. Алексей, я вам лучше напишу по почте, у меня денег на телефоне почти нет. И Варя замолчала. Он лег, накрылся с головой одеялом и стал ждать письма. Но Варя не торопилась. Да и Алексей не жаждал немедленно узнать, где именно сегодня ночевал Вениамин Коняев. Поругался с женой и прилег в гамак. Бывает. Мальдивы в феврале — это не заснеженная, насквозь промороженная Москва. Это тропический остров, где запросто можно заснуть и на пляже, на белоснежном песочке. Леонидову даже удалось уснуть. Растолкала его Саша. «Эй, муж, ты не забыл, что сегодня еще только середина недели? На работу надо бы сходить». И, выпив первую чашку крепчайшего кофе, чтобы окончательно проснуться, Алексей открыл планшет. Варя писала, обращаясь уже только к нему. «Алексей, здравствуйте. Вы получили мои фото? Надеюсь, что получили. Хотя я до сих пор не понимаю, зачем вам это надо. Вы мне что, не доверяете? Я подозреваю, что втайне от меня вы переписываетесь с Марьяной. Она меня вчера тоже фоткала. Обидно, честное слово. Мало того, меня муж обманул, еще и подруга предала. Вы тоже хороши. Небось, собираете тайком обо мне информацию. Да на здоровье. Вы бы лучше с таким же энтузиазмом моего супруга проверяли. О, там есть чему удивиться. Итак, обо всем по порядку. Я, видимо, что-то упустила. Вчера мне все время казалось, что собираются тучи, хотя небо над нами было безоблачным. Мальдивское небо. Чего не скажешь о моей семейной жизни. Муж окончательно разругался с Марьяной. Это было днем. На обед он ушел один, а мы с Марьяной перекусили сэндвичами в баре. После обеда, как водится, пошли на пляж. Не сидеть же в бунгало в такую чудесную погоду. На нашей северной стороне во время отлива в воду не войдешь. Повсюду торчат острые камни, и мы пошли к водным виллам на общий пляж. Там Веня выпил банку пива и уснул. Он еще за обедом основательно нагрузился спиртным, вот его и сморило. Я сделала фото его и Марьяны, как вы и просили. Потом пошла в бар выпить коктейль. Муж проснулся где-то в начале шестого. Я думала, что он оттает после такого сытного обеда и после полуденного сна, и мы помиримся. А Веня вдруг начал на меня орать. Почему не разбудила? Мол, он сюда не спать приехал, а купаться и сноркать. Полдня впустую прошло по моей вине. В общем, вместо примирения вышла очередная ссора. Я разозлилась и вместе с Марьяной ушла с пляжа, оставив мужа наверстывать упущенное. На южной стороне нашего острова купаться можно до восьми, так пусть супруг насладится. Ужинать мы с Марьяной пошли в азиатский ресторан. Честно сказать, мне не хотелось встречаться с Веней, а остров, он ведь такой маленький. Марьяна тоже не горела желанием видеть моего мужа даже за соседним столиком. Мы с ней принарядились для ресторана и пошли. Было около восьми, уже совсем стемнело, на Мальдивах ведь темнеет рано. Повсюду зажглись фонари, и остров превратился в сказку из «Тысячи и одной ночи». Азиатский ресторан находится на отшибе. Это вилла на сваях в восточном стиле, к ней ведет длиннющий понтон, своими изгибами похожий на гигантского питона. По вечерам он красиво подсвечен фонариками, и кажется, что в темноте загадочно поблескивает змеиная чешуя. В самом конце понтона ресторан, снаружи похожий на пагоду, и уютный сансет-бар на открытом воздухе. Люди сидят в плетеных креслах или просто на краю понтона, свесив ноги к бирюзовой воде, в которой проплывают красивые рыбки и любуются на мальдивский закат. О, закаты здесь незабываемые! Они достойны поэмы в розовых тонах, где каждое облако — это строфа, последнее слово которой рифмуется со словом «счастье». Роскошный закат венчает незабываемый день, словно корона. Царственный день среди унылых серых будней повседневности, где памяти не за что зацепиться. Прошел, и слава богу. Нет, эти мальдивские дни — твой зал славы. Пусть ты лишь один из многочисленных туристов, но каждый такой закат только для тебя. Какое-то время мы с Марьяной им и наслаждались, молча думая каждая о своем. Мы еще не знали, что завтрашний день изменит нашу с ней жизнь в корне. Зрителей было много. В зимние месяцы их всегда много, потому что отель полон. На краю понтона питона замерли в почетном карауле, как вечные часовые незабываемых мальдивских красот, огромные белые цапли. Они совсем не боятся людей. Эти цапли будто застывшие стрелки часов. Говорят о том, что над раем время не властно. Надо сказать, что коктейли по системе «все включено» в Сансет-баре отвратительные. Если хочешь получить настоящее удовольствие, заплати. Они то подадут куски льда, плавающие в каком-нибудь компоте. На Мальдивах все стоит денег, так что в здешнем all-inclusive лично я разочаровалась. Это лишь приманка. Или обманка. Ну, да бог с этим. Извините, что так подробно рассказываю о вчерашнем вечере. А вдруг это будет иметь значение впоследствии? В общем, мы с Марьяной решили поужинать в азиатском ресторане, чтобы не сталкиваться с Веней. Столик мы не заказывали, и главный менеджер все пытался нас развести. Втолковывал, что надо заранее оповещать о своем визите, мол, местечко очень популярное. Полная чушь, потому что к нашему приходу занят был всего один столик. А на открытом воздухе так и вообще все были свободны. Усевшись, мы поняли, почему. На понтоне, где водные виллы, ветра почему-то нет. Я до сих пор не могу понять, откуда и как они дуют, эти мальдивские ветра. Здесь же, на противоположной стороне, продувает насквозь. Хорошо, что я взяла хлопковое парео, в которое тут же закуталась. Второй минус — недостаток освещения. Когда мы уселись, официант тут же зажег на нашем столе фонарик, но его тоненький колеблющийся свет затерялся в глубокой, как океанская впадина, мальдивской ночи. Я с огромным трудом разглядела буквы в меню. Впрочем, его тут же взяла Марьяна, меню ведь было на английском. Она же договаривалась с официантом. У меня после ссоры с мужем совсем не было аппетита, и я доверилась вкусу моей подруги. Принесли том-ям, острый тайский супчик и сашими. Том-ям был так себе, сашими вполне достойные, только соус ужасен. Похоже, что чистый уксус. Я едва не обожгла гортань. Аппетит и вовсе пропал. Я еле допила шампанское, а мы с Марьяной заказали большую бутылку просекко. Так что шампанское в основном пила Марьяна. А я сидела, пытаясь отдышаться от проглоченного вместе с сашими уксуса. Мы явно тянули время. Не хотелось возвращаться в бунгало, где мы могли нос к носу столкнуться с Веней. На понтоне дул сильный ветер, и даже в парео я начала мерзнуть. Рядом на плетеном стуле сидела цапля. Они ведь обожают присаживаться к гостям. То в соседнем шезлонге устроятся, то на краю бассейна. В самую жару даже ныряют туда. А потом по воде плавают белые перья. «Негигиенично», — говорит Марьяна. «Но хозяйки здесь цапли. Я не видела, чтобы кто-то на них замахнулся и сказал «кыш». Ни сотрудники отеля, ни туристы». Я опять отвлеклась, извините. Просто хочу донести до вас, Алексей, мысль, что вечер был долгий. Мы с Марьяной не торопились домой по понятным причинам и потеряли счет времени. Часов у нас не было, мобильные телефоны мы оставили в номере. Сами понимаете, кто же смотрит на время в раю? «Что делать будем?» — спросила Марьяна после того, как принесли счет, и я в нем расписалась. «Ты о Вене?» «Да, после того, что случилось, ты не можешь с ним жить. Я предлагаю переночевать у меня в бунгало». «А если он к нам ворвется, я закрою дверь изнутри», — решительно сказала Марьяна. «Не станет же он скандалить». И мы пошли по понтону на берег, подолгу задерживаясь у каждого фонарика. Наконец моя нога ступила на песок. Там, под пальмами, было тихо. Я вскоре согрелась и сняла, наконец, парео. «Каким путем, пойдем коротким или длинным?» — спросила Марьяна. «Конечно, длинным». И мы не спеша побрели по берегу. В джунглях было темно, свет от фонарей терялся в густой зелени, и звезды над нами были такие яркие, будто мы смотрели на них со дна глубокого колодца. Нам с Марьяной было хорошо. Только мысль о Вене портила нам настроение. Время от времени мы многозначительно переглядывались, но обе молчали. Зачем спешить к неприятностям? Поэтому мы еще долго гуляли по острову. А когда добрели, наконец, до нашего бунгало, окна в обеих его половинах были темными. И в нашей свине, и на половине у Марьяны. Шторы плотно задернуты. «Как думаешь, он спит или еще не вернулся?» — шепотом спросила я у подруги. «Тебе-то что, прошмыгнем тихонечко ко мне в бунгало и ляжем спать?» «Мини-бар пополнили, так что есть бутылочка просекко». Но я отказалась. «Пей сама. Мне на сегодня хватит. Да и настроения нет». Я легла спать в Марьяниной майке. А на утро по понятным причинам решила пойти к себе. Не могу же я ходить все оставшееся время в вещах моей подруги. Я рассчитывала на то, что Веня еще спит. А спит он крепко после того, как переберется спиртным. Вчера-то он явно перебрал. Двери были изнутри не заперты, ни входная, ни раздвижные двери на веранду, и я вошла в бунгало через них. Кровать была пуста. Мало того, не смята. Я поняла, что муж в своем номере не ночевал. Какое-то время я лихорадочно обшаривала номер, словно пытаясь найти моего супруга в шкафу или под кроватью. Как глупо, учитывая Венины габариты. Наконец я опомнилась и решила пойти другим путем. В нашем номере мужа не было со вчерашнего вечера, это точно. Так может, Веня нашел приют на пляже в одном из шезлонгов или в гамаке? Я торопливо обошла весь остров. Заглянула чуть ли не под каждую пальму, благо наш островок небольшой. Увы, Вени нигде не было. Я обратила внимание и на то, что у пирса больше нет яхты. А ведь еще вчера она там была. Я вернулась в наш номер и вновь открыла платяной шкаф. Мне показалось, что недостает некоторых вещей моего мужа. Ласты, маска, гидрокостюм — все эти вещи были на месте. У порога валялась Венина сумка, сетка. В ней он обычно носит рыбацкие снасти и гидрокостюм с ластами. Не было его сланцев и, как ни странно, вещей, в которых он сюда прилетел. Джинсов и кашемирового свитера. Это меня удивило. Потом я увидела, что и кроссовок нет. Что бы это значило, Алексей? Улететь с острова он не мог. Последний гидросамолет поднялся в воздух, когда мы с Марьяной уходили с пляжа. Веня как раз надевал ласты, чтобы пойти купаться. Я бы рискнула предположить, что мой муж утонул, но ведь ласты и маска были в номере. Поэтому я так спокойно об этом говорю, о его смерти. Нет, Веня не умер. Во всяком случае, не утонул, потому что с пляжа он вернулся домой. А потом, переодевшись, загадочным образом исчез. Тогда мне в голову пришла мысль, что мой муж уплыл на яхте, что Веня трусливо сбежал после того, как Марьяна его стала шантажировать. Видно, там что-то серьезное. Но куда он мог сбежать? Алексей, я вас прошу проверить, не зарегистрировался ли мой муж на рейс Москва-Мали вчера вечером или сегодня утром, потому что я беспокоюсь. Мне нужна ясность. Причину, по которой он сбежал, я могу понять, хотя и не знаю деталей. Помогите мне во всем разобраться, умоляю вас. Где мой муж? После утреннего обхода и безуспешных поисков Вени я разбудила Марьяну. Она сказала: «Не беспокойся, отыщется, человек не иголка». Я все равно убей не понимаю. Сбежать вот так, тайно, посреди ночи, ни слова мне не сказав, на что он рассчитывает. У него, видно, есть какая-то тайна. Умоляю, помогите мне. С нетерпением жду вашего письма, Варя Коняева. Леонидов дочитал и тут же проснулся окончательно. «Так», — сказал он, потирая глаза и зевая, — «Сашенька, сделай-ка мне еще кофейку». «Уже и Сашенька», — хитро прищурилась жена. «Что там случилось?» «Коняев пропал». «Как так пропал?» «Исчез с острова. Вместе с ним исчезла и яхта, фотографии которой ты видела, а также его кроссовки и кашемировый свитер. Возможно, что и паспорт исчез. Похоже, не все, что сказала нам Варя, когда приходила со своей просьбой прикрыть ее, ложь. Яхту Коняев все-таки зафрахтовал. Возможно, что поначалу у него были другие планы, но вчера вечером он попросту на ней удрал». «Куда удрал? В Мали?» «А черт его знает. Буду проверять». «Варя, не паникуйте», — отстучал он. «Откройте сейф, надеюсь, код вы знаете. А нет, так обратитесь на ресепшн. Вызовите сотрудника отеля, откройте сейф и проверьте, на месте ли паспорт вашего мужа. Я немедленно позвоню в турагентство и сообщу об исчезновении их туриста. Будем искать. Подключим посольство. Начинаем действовать. Алексей». Захлопнув планшет, он вскочил и чуть не опрокинул Сашину чашку кофе. «Осторожнее!» — крикнула жена. «Куда ты несешься?» «Как куда? Коняева искать и его тайну. Дело-то, похоже, серьезное». Он торопливо надел зимнюю куртку, схватил с полочки под зеркалом ключи от машины и крикнул: «Все, я ушел!» «Как мальчишка, честное слово!» — грустно сказала захлопнувшейся двери Саша. «И когда ты только успокоишься, Леша?» Первый запрос он сделал в Аэрофлот. Ответ был отрицательный. На единственный прямой рейс до Москвы Вениамин Коняев не регистрировался. Стали искать по другим авиакомпаниям, проверять стыковочные авиарейсы. Опять ответ отрицательный. Не улетал Коняев из Мали. Ни в Дубай, ни в Доху, ни еще куда-нибудь. И в Москве не приземлялся. Паспортный контроль Вениамин Леонидович Коняев с тех пор, как покинул с неделю назад аэропорт Шереметьево, больше не проходил. «Нет его в России», — сделал вывод Алексей. «Тогда где же он? Неужели и в самом деле утонул? Ага, в джинсах и кроссовках, да еще и с паспортом». «Нет, он сбежал. Только вот как и куда? И зачем? Что за веская причина? Какое серьезное преступление Вениамин Коняев некогда совершил, что теперь ему надо спасаться бегством?» На работе Леонидову не сиделось. На его долю наконец-то выпал настоящий криминальный ребус. В кои-то веки. «Усидишь тут». Кое-как покончив с текучкой, Алексей понесся в фитнес-клуб, куда у Вениамина Коняева был годичный абонемент. Все равно придется возбуждать уголовное дело по факту исчезновения В.Л. Коняева. Варя по возвращении с Мальдивских островов наверняка подаст заявление в полицию. Не шутка, человек ведь пропал. Если сбежал, то надо знать куда, чтобы не возбуждать уголовное дело по факту его смерти. Даже если это был несчастный случай, необходимо соблюсти формальности, зафиксировать факт, ответить на вопрос законной супруги Вениамина Леонидовича, Варвары Дмитриевны Конеевой, где мой муж. В конце концов, там наследство, и немалое. Варваре надо как-то оформляться, а это только через суд. Суду нужны факты. С тех пор, как Алексей вновь подружился со спортом, он стал просматривать рекламу фитнес-клубов. Хоть и говорят, что от добра добра не ищут, но сам факт, что у тебя именно добро, а не зло, постоянно нуждается в подтверждении. Поэтому фитнес-клуб, куда вот уже много лет был записан Вениамин Леонидович Коняев, Алексей шел не только за тем, чтобы приблизиться к коняевской тайне. Клуб был дорогой. Интересно, стоит ли этот фитнес таких денег? Машины у клуба стояли крутые. Но по нынешним временам наличие крутой машины – признак скорее разорения, чем достатка. Чиновники, привилегированное сословие, стараются не привлекать к себе внимания, а бизнесмены сплошь и рядом банкротятся. Вполне хватает и средства передвижения, а у тебя роскошь, которую нынче не продашь, а содержать карман тянет. Тем, у кого хватает работы, в пробках томиться некогда. В моду в Москве вообще входит каршеринг. Взял машину в краткосрочную аренду, доехал до места, оставил такси с ключами на парковке и передал средства передвижения другому пользователю. А сам свободен, как ветер, для важных дел, не занимая при этом голову делами второстепенными, заботой о дорогущей собственности. Деловые люди время берегут, удовольствие от быстрой езды получать все труднее, на забитых машинами дорогах не разгонишься. Зато появилась масса заменителей. Может, и клуб этот, как айсберг во время глобального потепления, держится еще на плаву, демонстрируя миру свою сияющую вершину, но основы его благосостояния уже подмыты. Стоя на ресепшн, Алексей какое-то время осматривался, ожидая традиционного «Вам помочь?», но так и не дождался. Значит, тающий айсберг. Клиенты уходят, и сотрудники фитнес-клуба меняются часто в поисках лучшей доли. Работы здесь не дорожили, поэтому Алексей подошел к менеджерам сам. Те явно скучали, клиентов в клубе было немного, и вскоре Алексей оказался один у стойки, за которой маялись два парня лет 20. Явно студенты подрабатывали. «Добрый день», — он постарался быть вежливым. «Могу я посмотреть ваш клуб?» «Гостевой визит 1500, можете оплатить картой». «Бывает и хуже», — вздохнул Леонидов. Но и 1500 ему было жалко, и он полез за служебным удостоверением. Парни прореагировали вяло. Начальства нет, отдыхает в теплых краях. «Все?» «Нет, у той, кто сейчас за всех, групповые занятия», — один из парней кивнул на монитор. «В любом клубе постоянно гоняют рекламу фитнес-услуг. Этот исключением не был». Алексей с интересом взглянул на ту, которая больше была похожа на того. Короткая стрижка и выдающейся мускулатурой. И радостно сказал: «Мне не к начальству, мне нужен персональный тренер Вениамина Леонидовича Коняева. Загляните-ка в свою базу, или так помните. Коняев — ваш давний клиент, брутальный такой мужик, огромный, как медведь, бизнесмен». Парни зависли, причем оба. Они были похожи, как братья-близнецы, несмотря на то, что один был маленький, а другой высокий. У молодых людей были идентичные короткие стрижки и одинаковое выражение лиц, сонно-равнодушное. День прошел, и слава богу. Видно было, что интересы менеджеров лежат вне этого клуба, где-то на просторах Инета, где все нормальные люди постили и лайкали, в то время как эти двое несчастных отвечали на дурацкие вопросы какого-то старпера с корочками. Алексею захотелось отвесить обоим парням по подзатыльнику, чтобы их разбудить. Наконец, тот, что был пониже ростом и до которого быстрее доходило, отвис. «Мы не имеем права разглашать конфиденциальную информацию», — пробубнил он. «А читать ты умеешь?» — рявкнул Леонидов и сунул в лицо мальчишке удостоверение. «Нужен...» Надо было сказать официальный запрос, но в кармане у парня блямкнуло. Маша или Даша, а может быть и Настя, выражала восторг по поводу выдающейся мускулатуры парня, а может, прислала фотку своей. Мускулатуры или фигуры в новом купальнике. Второй парень тоже вроде бы отвис, но блямкнуло и у него. Глаза у обоих сделались оловянными. Видно было, что мысль узнать, что там прислали, разрастается в мозгу, как раковая опухоль, попавшая под опасное излучение. Если немедленно не достать айфон, то она разорвет мозг, поэтому тот, что был посообразительней, и у кого блямкнуло, раньше выпалил. «Налево по лестнице вверх, тренажерка. Саша Крайко». И с облегчением полез в карман. Алексей едва не рассмеялся. Насколько все стало проще. Крутыми считаются те, кто зажигает в инете, поэтому в реале можно быть кем угодно, хоть лузером. Главное, что там ты крутой. По улицам родного города сплошь ходили зомби, ими же был забит общественный транспорт. Добыть у них информацию было даже проще, чем у ребенка, которому можно пообещать конфетку. Дети могут быть закормленные, а зомби ничего не надо обещать. У них достаточно отнять. Или пригрозить, что отнимешь. Доступ в инет. Волшебную палочку, с помощью которой ты в любой момент можешь стать звездой. Достаточно всего одной удачной фотки. Ну и кто тут Крайко, прикинул Леонидов, стоя на пороге тренажерного зала. Знакомо пахло потом и слежавшейся пылью. Уборщицы здесь тоже ленились. Дай-ка угадаю. Тренеры были в одинаковых ядовито-желтых футболках с эмблемой клуба. Этих футболок Алексей насчитал аж 5. Двух девушек он отверг сразу. Коняев был крупным, неразговорчивым мужчиной, судя по фотографиям, рассказам и письмам его жены Вари. Станет он тренироваться с девчонкой. Из 3 парней один был с ухоженной бородкой и с серьгой в ухе. Явно гей. Подумал Алексей и вычеркнул бородку из списка. С гомосексуалистом Коняев тоже не стал бы тренироваться. По всем признакам, Вениамин Леонидович — натурал. Остались 2 — рыжий в веснушках и жгучий брюнет. Подобное тянется к подобному. И Алексей решительно шагнул к брюнету. «Саша?» «Валя?» — гнусаво сказал тот. Голос у парня был далеко не такой брутальный, как внешность. «Психолог ты хренов!» — обругал себя Алексей и сурово сказал. «Мне надо поговорить с Крайко, я по рекомендации», и перевел взгляд на Рыжего. «Саша!» — прогнусавил брюнет в почти пустой зал, где скучали еще 4 желтые футболки. «К тебе пришли!» Одна из девушек неторопливо сняла штангу с накачанных плеч. «Новый клиент?» — она смерила Алексея взглядом с головы до ног. Он сразу почувствовал себя старым и толстым. Есть люди, которые могут одним только взглядом свести к нулю все твои достоинства. Саша Крайко была как раз из таких. Сама она была совершенством. Правда, при внимательном взгляде на нее Алексей заподозрил, что над этой прекрасной фигурой поработали не только господь и штанга, но и пластический хирург. Из тех, кто наращивает определенные места в женском теле, делая их еще более выдающимися. Грудь и 5-ю точку. Саша Крайко явно знала себе цену, и Леонидов понял, что ему будет нелегко добыть информацию у персонального тренера Вениамина Коняева. Да, женщины не умеют хранить тайны, но и преданность их сродни собачьей. Ее не сломишь ни угрозами, ни подкупом. Если мужчину можно переубедить при помощи логики и здравого смысла, то такой вот монумент ее величеству, красоте и здоровью сдвинуть с места никакими аргументами невозможно. Если Саша, не дай бог, в Коняева влюблена. «Мне еще много надо над собой работать», — сдался Леонидов на милость победителя. К нему-то Господь был не столь щедр, как к Саше Крайко. Да еще пластический хирург подключился. «Это верно», — снисходительно кивнула девушка и деловито спросила. «С чего начнем?» «Занятие с персональным тренером у нас в клубе стоит 3500, но если договоримся, я могу сделать скидку. Если вы планируете заниматься в течение года по 3 раза в неделю». «Мы начнем с беседы», — вздохнул Алексей, перемножив в уме названные цифры. «А почему вы мужчин тренируете?» «Я тренирую всех», — подчеркнула Саша. «Вам показать дипломы и сертификаты?» «Или вы в каменном веке живете? До сих пор делите персональных тренеров по половому признаку?» «Делю», — признался он. потому что как только я вас увидел, мне захотелось предложить вам выпить вместе со мной чашечку кофе или стаканчик витаминного коктейля. На ваш вкус. Мужчине-тренеру я бы этого не предложил. Как ни странно, на монумент это подействовало. Саша даже улыбнулась. Хорошо, идемте вниз, там стоят автоматы с кофе. Но лично я предпочитаю свежевыжатый сок. В лаунж-зоне и в самом деле стояли выше названные автоматы. Алексей взял кофе, Саша добыла сок из чахлых на вид апельсинов, которые до этого момента уныло томились за стеклом в пыльном автомате. Пару купюр в приемник галантно сунул Алексей. После этого они со стаканчиками в руках уселись на полосатый как арбуз диванчик. «Итак, что именно вас напрягает?» — продолжала формировать у Леонидова комплексы Саша. «Живот или отвисшие бока?» «Над ногами тоже не мешало бы поработать. И плечи. Ну разве это плечи?» «Я имею в виду, разве это мужские плечи?» И она расправила свои. «Ты меня напрягаешь», — зло подумал Алексей и спросил. «Как вы думаете, сколько мне лет?» «На вид полтинник», — безжалостно сказала Саша. Ему захотелось ее убить. Алексей всерьез разозлился. «Значит так, я из полиции. И раз мне полтинник, то я не младший лейтенант и даже не старший. Усекла? Экстерьер у тебя выдающийся, не спорю, но в рукопашной я бы на тебя не поставил. Ведь я умею и знаю куда, не сомневайся. Меня этому учили». «И учат», — нажал он. «А ты допиваешь свой сок и честно отвечаешь на мои вопросы, девочка». И Саша сдулась. «Вы кто?» — испуганно спросила она. Леонидов сунул ей под нос свое удостоверение. «Уголовный розыск. Меня интересует Вениамин Коняев. Я знаю, что ты его персональный тренер. Насколько он был с тобой откровенен? Быть может, у вас роман?» «Нет, вы что, он же клиент. Нам запрещается». «Запрещается и взятки брать, но все берут. Это здесь он клиент, а вышел за порог просто мужик. И ты, как вышла из клуба, просто баба. Извиняюсь, девушка. Хотя над женственностью не мешало бы поработать». Мстительно вернул он должок. «Так было что?» «Нет, я клянусь, все, что его интересовало, это тренировки. Веня хотел быть в форме». «Зачем?» «Зачем все хотят?» Искренне удивилась Саша. «По разным причинам. А. Нравится другим. Для того, чтобы расположить к себе, вызвать симпатию или привлечь внимание кого-то конкретно, мужчины или женщины. Б. Нравится себе. Нарциссизм нынче процветает, его усиленно культивируют. С. Вызвать у людей зависть, продемонстрировать свое превосходство. Если больше гордиться нечем, сойдет и накачанная мускулатура. Д. Ведут здоровый образ жизни, веря, что таким вот образом проживут лет до 100. Есть пофигисты, а есть паникеры, которых гонят в спортзал боязнь болезней и смерти. Умрут и те, и другие», — философски заметил он. «А вот жизнь после смерти от ЗОЖ не зависит совершенно. Скорее, напротив. Чем больше у человека было пороков, тем дольше о нем помнят, особенно если он при жизни хоть чем-то прославился. А хорошее забывается быстро». «А вы зачем ходите в фитнес?» — спросила Саша, которая во время его длинного монолога почти пришла в себя. Леонидов этого и добивался. А то с перепугу девчонка придумает то, чего и не было никогда. «Уверена, что хожу. А как же отвисшие бока и ноги, над которыми еще работать и работать?» — подмигнул он. «Для своего возраста вы в порядке. Так выглядят люди, которые пару-тройку раз в неделю заглядывают в спортзал. У меня взгляд наметанный». «Я хотел понравиться женщине», — честно признался он. «Она была отличной спортсменкой. Цели я добился, но потом понял, что мы разные люди. Спорт для нее все, и она хотела, чтобы он стал всем и для меня. Ее спорт. И я решил остаться любителем, а она уехала в Канаду. Совершенствоваться в профессии», — сказал он грустно. «Но к этому времени я уже успел опять понравиться своей жене. И теперь поддерживаю форму ради нее. Мы снова счастливы, и я этим дорожу. Я честно и пространно ответил на твой вопрос. Теперь ты также честно и подробно расскажешь мне о Вениамине Коняеве. Идет?» «Хорошо. Хотя мне нечего рассказывать, я его просто тренировала». «Почему же он выбрал женщину в персональные тренеры?» «Я не знаю. Честное слово, могу только догадываться. Но излагай», — великодушно сказал он. Веня тянется к сильным женщинам. Я подозреваю, что он под каблуком у своей жены. У Вари. Невольно вырвалось у Леонидова. Ты уверена, что говоришь именно о жене Конеева? Я ее ни разу не видела. А увидела бы, сильно удивилась. На вид это ангел. Веня ее боится, как мне всегда казалось. Понимаете, мужчина для него не авторитет. Они перед Коняевым невольно тушуются, потому что он огромный, высокий, сильный. Я бы даже сказала, мощный. Никто не решается его как следует погонять. Чтобы семь потов сошло. Веня ведь пытался тренироваться и с другими. Но заставить его добиться результата может только женщина. Интересно. И много он добился. В какой он форме, Коняев? В хорошей. Возраст, конечно, сказывается, и привычка пить пиво после тренировок. Поесть он тоже любит. Но лишний вес сгоняет у нас в клубе. Проблемы со здоровьем у него есть? Разве что аллергия на пыльцу. Но это легко снимается антигистаминными препаратами. В остальном Веня совершенно здоров. Поэтому меня сильно удивило, когда по осени он лег в больницу. В больницу? Насторожился Алексей. В какую больницу? Где-то в центре, рядом с его домом. Я не спрашивала, это не совсем удобно. Просто мы больше недели тренировок пропустили, и я спросила, что случилось. И что ответил Коняев? Он ответил, что ложился на обследование. «Не был болен, но лег на обследование», — задумчиво сказал Алексей. «И еще что?» Я не лезла к нему в душу. Наши отношения ограничивались тренажерным залом. Он не получал удовольствия от этих тренировок, но получал результат. Как-то он сказал, что мой тембр голоса напоминает ему мать. Она умерла много лет назад. «Очень интересно», — Алексей всерьез задумался. Он слышит голос матери и жмет на рекорд штангу, выполняет команду и совершенно здоровый ложится на неделю в больницу на обследование. А потом загадочным образом исчезает с маленького острова в Индийском океане вместе со своими джинсами, кроссовками и кашемировым свитером. Саша, боюсь вас огорчить, но клиента вы потеряли. Коняев подался в бега, и в Россию он вряд ли вернется. «Я все равно собралась отсюда увольняться», — вздохнула Саша. «Клуб загибается, мы конкуренцию не выдерживаем. Люди сейчас на всем экономят, а у нас очень уж дорого. И групповые занятия слабоваты. Да еще и половина тренажеров сломана. Так что вы не покупайте сюда абонемент, как бы вас ни уговаривали», — сказала она, понизив голос и воровато оглянувшись. «Не слышит ли кто? Если надумаете, позвоните мне. Я с вами позанимаюсь персонально». «Саша, я не Коняев. Мне не нужна женщина-тренер, чей голос похож на голос моей матери. Хотя я и рос без отца». «Что ж, разговор окончен, а то у меня скоро персональная тренировка». «Спасибо. Вы мне очень помогли, гражданка Крайко», — официально сказал он и поднялся с диванчика. Поднялась и Саша. Это вновь был монумент в честь красоты и здоровья. Плечи расправлены, живот втянут. Чеканя шаг, Саша Крайко стала подниматься по ступенькам на второй этаж. На нее с завистью смотрела чахлая девица в лимонных леггинсах. Алексей с грустью подумал, что девчонка завтра побежит к пластическому хирургу. Не завтра, так через несколько месяцев. Потому что это никакими тренировками не заканчивается. Не до таких внушительных размеров. То место, куда так завистливо смотрит сейчас лимончик. А также охранник и сидящие в фитнес-баре клиенты-мужчины. Что до него-то он смотрел в будущее. Ребус Вениамин Коняев дал Алексею первую подсказку. Теперь он знал, куда ему надо идти — в больницу. Адрес узнать нетрудно, раз она в том же районе, что и московская квартира Коняевых. «Сегодня не успею», — подумал Леонидов с сожалением, взглянув на дисплей смартфона. Часы для посещения на исходе. На посту остались только дежурные медсестры и дежурный врач. Вряд ли они мне помогут. Тут нужен главврач. В крайнем случае его зам. Для чего люди ложатся на недельное обследование, если они ничем не больны? Им нужно заключение, это подтверждающее. К примеру, для того, чтобы оформить страховку. Страхуя свою жизнь на крупную сумму, надо доказать, что у тебя нет хронических заболеваний, от которых ты можешь преждевременно скончаться. Или человек мечтает прыгнуть с парашютом, и ему нужна справка от врача о том, что нет противопоказаний. Едет в Африку, охотится на львов. Или он исчезает в неизвестном направлении с острова в Индийском океане. Черт, да не может быть. Алексей, кажется, уже знал разгадку. Придя домой, он начал переписываться с Варей. «Как там паспорт? Нашелся?» «Нет, исчез. Есть наши обратные авиабилеты, медицинская страховка, деньги, мой загранпаспорт. И все. Мужниных документов нет». «Значит, деньги не пропали?» «Сумма, которую мы взяли на расходы, на месте. Но у мужа была платиновая банковская карта. Ее нет». «Понятно. Варя, вы знали, что в начале осени ваш муж ложился в больницу на недельное обследование?» Пауза. Прошло 5 минут. 10. Варя не отвечала. Алексей всерьез задумался. Такой простой вопрос. Похоже, она советуется, как на него ответить. Разумеется, с Марьяной. С кем же еще? Будь она здесь, это Варвара Дмитриевна Коняева, Алексей мигом вывел бы ее на чистую воду. Но он сейчас переписывается бог знает с кем. Возможно, что с Варей, а возможно и нет. «Мне надо ей позвонить», — решил он. «Я должен услышать ее голос». Но Варя трубку не брала. Не брала телефона Марьяна. Наконец, с Мальдивских островов пришел долгожданный ответ. «Нет, я ничего не знала. В начале осени мы с Марьяной на неделю летали в Турцию. Видимо, в это время Веня и лег на обследование». «Варя, почему вы не отвечаете на звонки?» «Деньги экономлю». «А ваша подруга?» «Я не знаю». «Разве вы не с ней сейчас советовались, что именно мне ответить?» «Да не знал я о том, что мой муж проходил обследование, клянусь». «А Марьяна?» «Мы вместе летали в Турцию». «Чем именно Марьяна шантажировала вашего супруга?» — спросил он в лоб. «Какие-то финансовые махинации», — уклончиво ответила Варя. Алексей тут же решил, врет, и трубку не берет, чтобы голос ее не выдал, и всерьез разозлился. «Хватит играть в прятки. Что там на самом деле происходит в этом чертовом отеле?» И он полез в портмоне за визиткой милой девушки из турагентства. «Добрый вечер». «Здравствуйте», — ответили ему несколько настороженно. «Я Леонидов из уголовного розыска». «Я знаю». «Интересно, как я обозначен у вас в телефоне? Буквами АА, кличкой Мент или, быть может, Муркой?» «Наша служба и опасна, и трудна». У девушки тоже оказалось чувство юмора. «Сойдет. Я хотел узнать о пропавшем туристе Коняеве. Есть информация?» «Мы связались с отелем. Там, на Мальдивах, никто никуда не торопится. Обстоятельства исчезновения господина Коняева весьма странные, поэтому в отеле панику бить не собираются, чтобы не распугать туристов». «Понятно. С его женой вы связались?» «С ней связался менеджер в Мали. Но вы тоже поймите, сейчас высокий сезон, а в штате сокращение. Анастасия просто зашивается. Да, она сообщила консулу, но тот сказал, давайте подождем. А вдруг ваш пропавший турист объявится в день отлета в аэропорту Мали? Вот если бы господин Коняев на 100% утонул, и тому были бы свидетели, немедленно организовали бы поиски. Но спасательная операция денег стоит. На Мальдивах все безумно дорого. Искать мифического русского утопленника развлечения ради никто не станет». «Хорошо, пришлите мне список русских туристов, которые сейчас находятся в том же отеле. Вместе с их телефонами и почтой, разумеется». «Вы что, хотите испортить людям отдых?» «Я сделаю это очень аккуратно и ненавязчиво», — с иронией сказал он. «Я обязана с вами сотрудничать?» «Да, иначе у вашего турагентства будут проблемы», — соврал он. Уголовное дело пока не возбуждалось, и требовать от турагентства разглашения персональных данных их клиентов Леонидов не имел права. Он мог либо уговорить эту милую девушку, либо обмануть. Времени на уговоры не было, поэтому он блефовал. Вскоре ему пришла длинная смс-ка. В отеле на Мальдивах вместе с Коняевыми и Марьяной Денисовой отдыхали 3 русские семьи. Те, о которых упоминала Варя в одном из своих писем, отец с 2 детьми, сегодня утром улетели на родину. Перехватить их было невозможно, потому что именно сейчас они садились на самолет до Новосибирска. И это была не конечная точка их маршрута. Отыскать же семейство Лаптевых где-то на бескрайних просторах Сибири, чтобы взять показания по уголовному делу, которое пока не возбуждалось, было практически невозможно. И Леонидов списал отца с его 2 детьми со счетов. Оставались 2 семейные пары, одна молодожена, другая с маленьким ребенком. Лучшего места, чем Мальдивы, для медового месяца и не придумаешь. Безумно дорого, конечно, но оно того стоит. На водных виллах полное уединение. Богатые родители рады сделать своему чаду такой подарок. О том, что придется побеспокоить молодоженов, Алексей подумал с сожалением и решил сделать это лишь в случае крайней необходимости. Вторая пара была со стажем, из тех, что стремятся объездить весь мир, заядлые путешественники. Алексей понял это, пройдя по ссылке, которую прислала милая девушка из турагентства. Татьяна Регата вела блог, где описывала свои похождения и, кроме того, постила практически на всех известных туристических сайтах. Блог был так себе, зато фотки классные. В миру Татьяна Регата, само собой псевдоним, подвязалась с профессиональным фотографом. Алексей заподозрил, что и на отдыхе она рекламировала свои услуги, пытаясь таким образом хотя бы частично отбить тур. За это ее однажды забрали в полицию во время отдыха в Турции. Интересно, рискнет Регата на Мальдивах? Алексей внимательно рассмотрел фотографии, ему ведь нужен был контакт. Обоим супругам он дал бы лет 40, а их ребенок явно был поздним. Привыкшие большую часть года путешествовать, Регата с мужем повсюду таскали малыша с собой. И, разумеется, фотографировали. Алексей убедился в общительности Регаты и первым делом написал ей, попросил помощи. Регата уже успела отписаться из Мальдив, поэтому Алексей для страховки наставил лайков карапузу, оседлавшему гамак, и ему же заползающему на понтон у водных вилл. Хотя вид памперсов на фоне бирюзовой морской глади и типичного мальдивского пейзажа, когда из воды торчат избушки на курьих ножках свай, было довольно странным. Но Алексею нужен был быстрый ответ, поэтому он и покривил душой. Подумав, он все-таки написал и молодоженам. Прошло около часа, мальдивские острова молчали, молчала и Варя. «Леша, ты спать собираешься?» — сердито спросила жена. «Или всю ночь будешь бдеть? У тебя и так уже глаза красные, как у кролика. Явно от недосыпа». «Елки, да там уже далеко за полночь», — спохватился он, — «а я чего-то жду». От молодоженов он и вовсе не ожидал получить ответ, а вряд ли они сейчас просматривают почту. «Что же там на острове сейчас происходит?» — подумал он, засыпая. Ему снились пальмы, склонившиеся к воде, будто ожили Варины фотографии. На одной из пальм висел, как обезьяна, Вениамин Коняев, а рядом стояла Марьяна с кнутом, понуждая его броситься в океан. Там, на острове, действительно что-то случилось.